Деретринитация. Печально сказал Кондратьев и закрыл глаза. Они помолчали. Плохо дело, подумал Кондратьев. Декосмолеты, деретринитация. Этого мне никогда не одолеть. И сломанная спина. Женя погладил его по щеке и сказал, «Ничего, Сережа, я думаю, со временем мы во всем разберемся. Конечно, придется очень много учиться, переучиваться», — прошептал Кондратьев, не открывая глаз. «Не обольщайся, Женя, переучиваться, все с самого начала». «Ну что же, я не прочь», — сказал Женя бодро, — «главное — захотеть». «Хотеть — значит мочь», — ядовито осведомился Кондратьев. «Вот именно!» Это присловие придумали люди, которые могли, даже когда не хотели, железные люди. «Ну-ну», — сказал Женя, — «ты тоже не бумажный. Вот слушай, на прошлой декаде я познакомился с одной молодой женщиной». «Вот как?» — сказал Кондратьев. Женя очень любил знакомиться с молодыми женщинами. «Она языковед. — Умница! Чудесный, изумительный человек! — Ну, разумеется, — сказал Кондратьев. — Дай мне сказать, Сергей Иванович. Я все понимаю, ты боишься. А здесь нельзя быть одиноким. Здесь не бывает одиноких. Поправляйся скорее, штурман, ты киснешь. Кондратьев помолчал, потом попросил. — Евгений, будь добр, подойди к окну. Женя встал и, неслышно ступая, подошел к огромному во всю стену голубому окну. В окне Кондратьев не видел ничего, кроме неба. Ночью окно было похоже на темно-синюю пропасть, утыканную колючими звездочками, и раз или два штурман видел, как там загорается красноватое зарево, загорается и быстро гаснет. — Подошел, — сказал Женя. — Что там? — Там балкон. — А дальше? — А под балконом площадь. — сказал Женя и оглянулся на Кондратьева. Кондратьев насупился. Даже Женька не понимает. Одинок до предела. До сих пор не знает ничего. Ничего. Он не знает даже, какой пол в его комнате, почему все ступают по этому полу совершенно бесшумно. Вчера вечером штурман попытался приподняться и осмотреть комнату и сразу свалился в обморок. Больше он не делал попыток, потому что терпеть не мог быть без сознания. «Вот это здание, в котором ты лежишь, — сказал Женя, — это санаторий для тяжелобольных. Здание 16-этажное, и твоя комната — палата, — проворчал Кондратьев. И твоя комната находится на 9-м этаже, балкон, кругом горы, Урал и сосновый лес. Отсюда я вижу, во-первых, второй такой же санаторий, это километрах в 20. Дальше там Свердловск, до него километров 100. Во-вторых, вижу стартовую площадку для птерокаров. Ах, право, чудесные машины, там их сейчас 4. Так, что еще? В-третьих, имеет место площадь-цветник с фонтаном. Возле фонтана стоит какой-то ребенок и, судя по всему, размышляет, как бы удрать в лес. — Тоже тяжело больной? — спросил штурман с интересом. — Возможно, хотя мало похоже. Так, удрать ему не удастся, потому что его поймала одна голоногая тетя. Я уже знаком с этой тетей, она работает здесь, очень милая особа, ей лет 20. Давеча она спрашивала меня, не был ли я случайно знаком с Норбертом Винером и с Антоном Макаренко. Сейчас она тащит тяжелобольного ребенка и, по-моему, воспитывает его на ходу. А вот снижается еще один птерокар, хотя нет, это не птерокар. — А ты, Сережа, попросил бы у врача стереовизор? — Я просил, — сказал штурман мрачно. — Он не разрешает. — Почему? — Откуда я знаю? —